Глава 14. Я понимал, что у меня всего пару секунд, чтобы спасти Тимофея, который, ничего не подозревая, направлялся к нам и что-то рассказывал. «В следующий раз добавлю растолченных кристаллов, чтобы усилить повреждения», — говорил он, подкидывая в руке патрон собственного производства. Жало тарангула летело прямо в его голову. «Еще чуть-чуть, и...» В это время с ближайшего дерева соскользнула лоза, и когда жало пронеслось под ним, резко взмыло вверх, уводя смертельное оружие мутанта в сторону. Жало с треском вонзилось в дерево прямо над головой Тимофея, и на мужчину посыпались щепки. «Это еще что такое?» — возмутился он, отряхиваясь от щепок и запрокидывая голову вверх. «Ох, ёб! Ах ты, тварь!» Он скинул карабин и выпустил несколько пуль сочленения жала. Тарангул снова взревел, и обрубок свалился на землю, а жало осталось висеть в стволе дерева. Я выпустил несколько патронов с пурпурным отравителем прямо в раскрытую пасть монстра. Тарангул захрипел и забил ногами в конвульсиях. Я добавил еще пару патронов, и только после этого он стих, выпустив длинный хриплый выдох. Афоня, который все это время стоял словно статуя, с облегчением выдохнул и опустился на корточки. «Я думал, все!» — упавшим голосом произнес он и провел рукой по лицу. «Тимоха, я уже мысленно тебя похоронил и думал, как объясняться перед твоей семьей!» Он горько усмехнулся, затем поднялся, порывисто подошел к Тимофею, который разглядывал жало над своей головой, и крепко обнял его. «Дружище, я так испугался за тебя, что до сих пор руки трясутся!» «Да, а я даже ничего не заметил», — признался Тимофей и вновь с опаской взглянул на жало. «Знаю ведь, что нельзя живыми твари оставлять. Ранены они в разы опаснее, слишком быстро успокоился». Афоня отпустил друга и также быстро подошел ко мне и заключил в медвежье объятия. «Я видел, что ты сделал. Ты спас Тимоху». Пришлось признаться, что это я связался с Лианой и увел жало от головы Тимохи. С магами растений они оба были знакомы, поэтому рассказали о том, как ходили с ними в рейды. Как оказалось, маги растений в Анобласти — самые эффективные добытчики и охотники. От них не ускользает ни один зверь, не улетит ни одна птица. Мне до такого мастерства еще далеко, но я буду дальше продолжать оттачивать его. Когда появится свободное время, обязательно снова навещу Степана Кедрова. Мы продолжили путь и вскоре нашли целый выводок опасных зверьков. Я предупредил, что к ним нельзя прикасаться, и велел передать другим охотникам. Афоня подстрелил трех взрослых особей, из которых я собрал всю кровь в два больших термоса. Когда возвращались обратно к внедорожнику, охотники предлагали помочь мне нести рюкзак, ведь он еле закрывался и весил не меньше 30 килограммов. Но я отказался. Их задача — обеспечивать безопасность. Пока шли, я поймал несколько птиц с помощью ветвей деревьев. Заставил иволист сбросить листья с нижних веток. Заставил раскрыться бутоны на большом кусте барбариса и спугнул из норы мелких грызунов, связавшие с ближайшим деревом и пошевелив его корнями. Если раньше мне требовалось гораздо больше времени, чтобы связаться с растением, то теперь на это уходило всего несколько секунд. Мы вышли из Анобласти. Я предложил денег охотникам за сопровождение, но они отказались, сказали, что мы друзья, а друзьям они помогают безвозмездно. Вот и хорошо. Мне они тоже нравились. Сильные, храбрые, самоотверженные. Возможно, мы еще не раз зайдем в эту Анобласть вместе. Я сразу поехал на вокзал, но до ближайшего рейса было еще 2 часа, поэтому сдал рюкзак в камеру хранения, а сам пошел в ближайший ресторан. Есть хотелось так сильно, что казалось, будто желудок прилип к спине. Заказав большой кусок стейка, запеченные овощи и банановый тирамису, я позвонил князю Савельеву. «Владислав Андреевич, приветствую!» «Здравствуй, Саша!» — послышался его бодрый голос. «Как ты? Как домашние?» «Все хорошо. Я сейчас по делам в Новгороде. Звоню, чтобы предупредить о том, что кто-то намеренно снимает магические купола с аномалий. Сначала сняли купол с нашей Анобласти. На днях то же самое проделали с новгородской». «Да, я слышал». Голос его стал серьезным. «Мы усилили охрану. Похоже на обычное вредительство. И кому это надо?» «Не знаю, но кажется мне, что это была всего лишь проверка. Основное действие еще впереди». «Ох, Сашка, не пугай меня. И так весь на нервах. Наша Анобласть занимает огромную территорию. поэтому физически невозможно ее обезопасить. Я уже дал задание установить камеры, чтобы хотя бы через мониторы следить за обстановкой. Но если кто-то к нам полезет, охране понадобится время, чтобы добраться до них. Они успеют сделать свое черное дело». «А если поверх основного купола накрыть еще одним?» — предложил я. «Ты предлагаешь сделать обманку? Они подумают, что достигли цели. А на самом деле... хорошая идея. Сейчас же соберу своих людей и выскажу им ее. Конечно, купол на такую территорию стоит дорого, но все же намного меньше, чем если купол исчезнет, и твари ринутся наружу. Последствия этого могут быть необратимы». Мы еще немного поговорили, и я позвонил Кириллу Попову, которому велел сделать то же самое. Он сначала сопротивлялся, ведь нанял дополнительно трех охранников, которые обходили по периметру Анобласть несколько раз в течение дня. Но я все же надавил и сказал, чтобы тот не скупился. Пусть нашей аномалии в разы меньше существ, но даже в ней могут мутировать различные насекомые и микроорганизмы, которых трудно поймать, но которые могут сильно навредить людям. За это будем нести ответственность мы, Филатовы, как хозяева аномалии, и возмещать причиненный ущерб. По крайней мере, так написано в тех документах, которые мы получили вместе с поместьем. Вкусно поужинав, я вернулся на вокзал и вскоре вылетел в сторону Москвы. На этот раз мне удалось поспать, чему я был очень рад. На вокзале меня встречал Глеб, от услуг которого я не мог отказаться, но хотя бы договорился, что в некоторых моментах его присутствие ничего не поменяет. Поездка в Новгород была сопряжена с опасностью, которая исходила от Анобласти, но его туда не пустили. Для этого нужно официально трудоустроиться охотником. У меня же были особые условия. За меня поручился князь Савельев, а он влиятельный человек, и на короткой ноге с владельцами новгородской аномалии. «Домой?» — спросил Глеб, когда мы погрузили мой тяжеленный рюкзак в багажник и сели в машину. «Нет, сначала в лечебницу Коганов. Больные ждут моего противоядия». По пути позвонил Аврааму Давидовичу, который признался, что сам уже несколько дней на ногах без отдыха и не уходил домой, а спал прямо в подвале с больными, чтобы оперативно реагировать на ухудшение. Все-таки он хороший лекарь. Я рад, что мы нашли общий язык и поддерживаем друг друга. Я предупредил, что мне нужна будет лаборатория, и он заверил, что все подготовит. Глеб настоял на том, что будет присутствовать в лечебнице, на что я согласился. Он уже не раз видел меня в деле, поэтому я не намерен от него скрывать свои способности. Когда прибыли в лечебницу, я вытащил из рюкзака и разложил на столе все, что мне пригодится, и только после этого начал создавать противоядие. Мне предстояло использовать кровь животного, а это очень опасно, ведь мурахвост мог быть болен. Именно поэтому я сначала очистил его с помощью эфиров трав и только после этого занялся приготовлением противоядия. На все у меня ушло часа три, половина источника маны и часть собранных моноросов. «Готово!» — объявил я и протянул Когану бутыль из темно-коричневого стекла. «Всем дать по ложке. Если не поможет, через два часа повторить». «О, так быстро!» — удивился лекарь и осторожно забрал у меня бутыль. «Я таки уверен, что поможет с первой ложки, ведь это средство сделали вы!» «Не стоит уж слишком доверять моим способностям. Вы же знаете, что и на солнце есть пятна». «Таки да, но предлагаю прямо сейчас и проверить». Мы вместе спустились в подвал, в котором количество больных увеличилось. Очередную партию тяжелобольных привезли сегодня утром. Первым делом напоили девочку терпкой, слегка сладковатой жидкостью. Та не сопротивлялась и послушно выпила полную ложку. А потом получила от Когана леденец на палочке. Кашель утих почти сразу же, а мы с Авраамом Давидовичем с облегчением выдохнули. Лекарь напоил каждого больного по очереди, и мы принялись отслеживать улучшения. Через полчаса стало понятно, что я правильно определил болезнь и создал верное лекарство. «Предлагаю отметить это дело», — сказал Коган, когда мы вышли из подвала и устало двинулись по коридору. «Приходите сегодня к нам на ужин. Моя любимая Софочка будет очень довольна. Она нам все уши прожужжала про то, какой вы замечательный и умница. Не пропустила ни одного выпуска с вашими испытаниями. К сожалению, у меня сейчас нет времени на званые ужины. Когда наступят более спокойные времена, я с радостью приму приглашение. Но сейчас у меня много работы. Я с раздражением выдохнул, когда вспомнил, что у меня не расписаны рецепты для лаборатории фармакологии. И с Димой мы еще не обсудили, что именно и каким образом будет производиться в наших лабораториях. «Витаки правы, сейчас не время для веселья, но мое приглашение для вас всегда в силе. Приходите в любой день, когда захотите. Спасибо. Передайте привет Софочке». Мы попрощались, и я в сопровождении Глеба вышел на улицу. Первым делом поехал в особняк и поговорил с Димой. Тот подготовил рецепты сам, но хотел, чтобы я их посмотрел. Я нашел несколько способов улучшить то, что он придумал. Кое-что переделал, но, в принципе, он все расписал правильно. Даже удивительно, как одинаково мы соображаем. Дима заверил, что завтра же приступит к заказу военного ведомства и попытается свою часть выполнить в самое ближайшее время. Только после этого я вернулся на квартиру Савельевых и снова просидел всю ночь с тетрадью, ручкой и списком лекарств. Следующий день был выходной, что меня очень порадовало. Поспав пару часов, я поехал на встречу с Василием Егоровичем, руководителем лаборатории фармакологии. Он, в отличие от Еремея Петровича, сильно сопротивлялся всему, что я предлагал. Я еще на первой встрече понял, что с ним возникнут трудности. Во-первых, я молод, всего 19 лет. Во-вторых, я из опального рода. Даже то, что нас восстановили в правах, для некоторых не имело никакого значения. В-третьих, он не привык никому подчиняться. Тем более, ему не хотелось подчиняться такому, как я. «Нельзя смешивать эти элементы! Они будут мешать друг другу, и станет только хуже!» Настойчиво повторил Василий Егорович, когда я в очередной раз пытался донести до него рецептуру одного из препаратов. Я здесь был уже 3 часа и порядком устал от высокомерия, надменности и упрямства этого человека. «Значит так!» Я поднялся из-за стола и прямо посмотрел в его глаза. «Лаборатория перешла в мои руки. Нравится вам это или нет? Либо вы будете выполнять, что я говорю, либо мне придется искать нового руководителя лаборатории. Думаю, среди сотрудников найдутся желающие занять ваше место». Мужчина сдвинул брови и вперился в меня злобным взглядом. Мы просто стояли друг напротив друга и смотрели в глаза. Я заметил, как он с силой сжал зубы, чтобы не наговорить лишнего. Видел, как пальцы впились в столешницу, как он весь превратился в напряженный мускул. Я же был спокоен и просто смотрел на него. Так продолжалось 2 или 3 минуты. Никто не собирался отступать. Но Василий все же понял, что нет смысла продолжать нашу невидимую борьбу. Все равно будет так, как я скажу. Ведь таково было распоряжение не только военного министра, но и самого императора. «Ладно», — наконец выдавил он. «А я снимаю с себя ответственность за то, что будет здесь производиться». «Согласен. Но вы должны проконтролировать, чтобы все было изготовлено так, как я прописал. Если будет нарушена технология или состав не будет соответствовать, я спрошу с вас», — строго сказал я. Василий шумно выдохнул, даже не стараясь скрыть раздражение. Забрал тетрадь и двинулся вглубь лаборатории. «Так-то лучше». Я развернулся и двинулся в сторону выхода. «Теперь разберутся без меня». Вернувшись домой, я застал в гостях Лену, которая не предупреждала, что приедет. «Что случилось?» — напрягся я, увидев ее сидящей в гостиной у теплого камина. На ней лица не было. «Телефон отца не отвечает уже 2-й день», — глухо ответила она и подняла на меня влажные глаза. «Он вместе со своими людьми пошел на перерез османскому войску. Больше никакой информации нет. А вдруг он...» Она не договорила, но в ее глазах появился страх. «Не надо сразу думать о плохом. Скорее всего, в лесах просто нет связи, нужно ждать». Я опустился рядом с ней и обнял. «Я не могу ждать. Я должна что-то сделать». «Нет, не должна». Я повысил голос. «Если с тобой что-то случится, твои родители этого не переживут. Да и я тоже». Она поцеловала меня в шею и крепко обняла. «Надо как-то узнать, что с отцом. У тебя есть связи среди военных?» Она подняла голову и с надеждой посмотрела на меня. Я задумался. Связи у меня достаточно, но кто из них сможет выяснить судьбу Орлова? «Генерал Винокуров», — вспомнил я, взял телефон и тут же набрал его номер. «Алло, кто это?» — послышался его зычный голос. «Богдан Филиппович, это Александр Филатов, помните меня?» «Как же я могу забыть своего спасителя?» — радостно воскликнул он. «Как ты? Как Григорий Афанасьевич поживает?» «У деда все хорошо, весь в делах и заботах. — быстро ответил я. «Я звоню по делу. Можете выяснить, где сейчас граф Орлов и что с ним? 2 дня уже на связь не выходит. Родные потеряли его, волнуются». «А, Орлов, знаю, знаю. В пограничной службе задействован. Пропал, говоришь?» «Да, говорят, что с отрядом пошел на перерез османам. С тех пор от него нет вестей». «Понял. Попробую выяснить, но это дело не быстрое. Жди моего звонка», — твердо ответил он и завершил разговор. Лена, которая все это время прислушивалась, печально вздохнула, взяла кочергу и принялась перемешивать догорающие угли в камине. «Кто этот Богдан Филиппович?» — прервала она молчание. «Друг деда, военный генерал, а еще возлюбленный баронессы Завьяловой». «А почему он тебя назвал спасителем?» «Ерунда, перебарщивает, я просто подлечил его ранение», — отмахнулся я. Затем попросил дворецкого подать нам чай с пирожными. «Нужно хоть немного утешить Лену, пока ждем ответа от генерала. Сладкое может поднять настроение. Правда, есть кое-что получше для этого, но вряд ли она согласится. А жаль, я бы постарался сделать так, чтобы она забыла обо всем на свете». Когда дворецкий принес поднос с фарфоровым чайником и чашками, а также блюдо с бисквитными пирожными, мой телефон призывно завибрировал. Лена тут же встрепенулась, но это был не генерал. «Аркадий Зосимович, слушаю вас». Это был заведующий фармацевтическим отделом военного министерства. «Александр, добрый вечер. Надеюсь, я не слишком поздно звоню?» Любезно поинтересовался он. «Нет, говорите». «Вы уже начали производство лекарств?» «Да, все получили задание. На днях проверю качество, и можно будет отправлять». «Вот именно по этому поводу я и звоню. Чтобы не было вопросов с недостачей или недокомплектацией, мы решили отправить лекарство в полевой госпиталь, сопровождающим с вашей стороны. Мне нужно знать данные человека, который поедет от лица вашего рода». Я посмотрел на Лену, которая безучастно смотрела перед собой, попивая горячий чай, и, понизив голос, ответил. «Записывайте. В полевой госпиталь поедет Александр Дмитриевич Филатов.